Детская радость. Не знаете, что подарить? А хочется сделать приятное человеку? Или, если честно, вам надо укрепить отношения? Давайте искренне признаемся, иногда подарок нужен и для этого тоже. Чтобы вас запомнили положительно. Например, дарите подарок начальнику или человеку, от которого частично зависит ваше место под солнцем. Это не подкуп и не взятка, а способ улучшить отношения. Я дам простой совет. Слишком дорогие вещи не надо дарить. Цветы не всегда уместны и не всех радуют. Подарок в виде напитка могут неправильно понять, мол, по вам сразу видно, что вы любите выпить. Еда прекрасна, но надо знать вкусы человека. В общем, немало сомнений и ограничений. Если у человека есть дети, подарите детям подарок. Любой родитель обрадуется хорошему подарку своим детям. Он обрадуется даже больше, если бы ему подарили. И его детская часть души обрадуется. Как один крупный руководитель, солидный мужчина 55 лет, был счастлив, рассматривая игрушечный паровозик. Такой славный, как настоящий. В этот миг взрослый человек сам стал ребенком, и эта эмоция запомнилась. И дама, которая подарила паровозик, тоже положительно запечатлелась, конечно. А потом внук обрадовался. И эта детская радость передалась дедушке-руководителю. Вместе запускали паровозик. Такой долгоиграющий подарок получился. И недорого, и уместно, и с добром в душе. Нам нравятся люди, которые позаботились о наших детях. Или благодарный пациент подарил красивую куклу доброй женщине-доктору для дочки. Не цветы, не напитки, а куклу. Замечательную, нарядную, в туфельках лаковых, с ресничками и локонами. И доктор сама вдруг на миг превратилась в девочку, так обрадовалась, рассматривала куклу в перерыве и улыбалась. А потом смеялась от радости, когда дочка завизжала от восторга, и вместе играли вечером, наряжали куклу. Главное, дарите от души. Очень приятно получать детские подарки. Недорого, уместно и с теплотой в сердце. И вас обязательно положительно запомнят. Люди запоминают свои яркие эмоции, детские и чистые, запоминают заботу о своих детях и радость ребенка, получившего подарок. Практичный и полезный подарок — двойная радость. Слишком дорогой подарок похож на подкуп или накладывает обязательства. А детский подарок — он от души. Такой дар улучшает отношения, делает их теплее и радует многократно не только самого человека, но и детей. А это прекрасно.